житие Петра Ивановича. Житие Петра Ивановича скорбное, тяжелое житие. Если бы не был он по натуре своей спортсменом, то жития этого вынести не смог бы, и либо форму, либо сущность его прикончил. Но благодаря спортивной складке своего духа сделал он из трудных дней своих живую игру. Смысл и толк этой игры заключался в том, чтобы как можно ловчее уклониться от встречи с родными, знакомыми и прочими лицами, которые могли бы попросить у него денег. Он был, так сказать, охотник на выворот. Не преследовал, а удирал. Заячий спорт. Но если в него вживешься, довольно завлекательный. Спорт этот требовал все-таки некоторых затрат. Консьержу выдавалось ежемесячное специальное жалование для того, чтобы гнать всякого, кто без особого пароля о нем, Петре Ивановиче, осведомлялся. Жалование это Петр Иванович с грустной улыбкой называл «прогонные суммы». Те же прогонные суммы выдавались мальчикам в банке, где состоял Петр Иванович. Секретари и банковские, и домашние прогонных не получали. Но просто всегда говорили, что ни день, ни час пребывания Петра Ивановича на службе неизвестны. Это входило в круг их обязанностей. На улице подымался воротник. Вечером на окна опускались тяжелые густые драпировки. В своем любимом ресторане, от которого отказаться не мог, потому что был обжора, он садился в угол за ширму. Особую жуткую радость испытывал он, когда видел в щель у стены знакомую физиономию, которая его не видела. При случайных встречах с опасными людьми он умел делать такое чужое лицо, что почти никто не решался узнать его. Долго смотрели вслед и думали: удивительная игра природы! Такое сходство! В театре, при встрече с людьми неопасными, он говорил очень громко, чтобы слышали опасные: «Да! Сегодня я решил последний раз позволить себе эту роскошь — пойти в театр. Я раздал все свое состояние милым родственникам, которые, как принято, меня же бронят». В дом допускался без лозунгов и паролей только старый университетский товарищ, который был богаче Петра Ивановича и поэтому не страшен абсолютно. Сидели у камина, слушали граммофон. «А ты не обидишься, если я у тебя спрошу?» — сказал раз товарищ. «Вот ты теперь нажил на своем новом деле изрядный куш. Да для чего тебе все это? Ну так, без обиды, откровенно!» Петр Иванович подумал: «Не знаю, для жиру, для подагры, не знаю. Ну, а представь себе, что явилась бы к тебе сама очаровательная Мари, которой ты так восхищался в прошлом году. Пришла и сказала бы: дайте 5000 для моих бедняков. Что бы вы тогда, а?» Петр Иванович подумал, сильно побледнел, и, подняв глаза темные, почти вдохновенные, тихо сказал: «Что бы я сделал? Я бы убил и себя, и ее!»